Дядя Лёка, помешивая ложечкой чай, вдруг хитро подмигивает Никичу. «Ну, как ты думаешь, Никич, сказать нам или не сказать нашу оглушительную новость?» «Я так думаю, самое время», — говорит Никич. «Ну, значит, сейчас я вас всех развеселю. Слушайте же, мне дано поручение купить в лесной глуши под Киевом уютный тихий хуторок с какой-нибудь хаткой на курьих ножках и перевезти туда на летние каникулы семью Александра Дмитриевича Арсеньева. В первую очередь, конечно, Динку». Девочка слабо и недоверчиво улыбается, но дядя Лёка дружески кивает ей. «Да-да, Динку в первую очередь. Ну и остальных, конечно. Повторяю, хуторок этот надо найти в лесной глуши, подальше от станции». «Что это такое, Олег, я не понимаю», – удивленно спрашивает Марина. Брат улыбается, наклоняется к ней и что-то тихо шепчет. «Ну а кстати, можно каждое лето вывозить туда детей», – так же тихо добавляет он. «Замечательно!» – вспыхнув, говорит Марина. «Но ведь это дорого стоит, наверное». «Не думаю, но денег на эту покупку мне судили в достаточном количестве. Так что завтра же я начну действовать. Надо бы расспросить кого-нибудь из киевлян, какие тут есть красивые места», – говорит дядя Лёка. Динка беспокойно вертится на стуле, потом, не выдержав, тихо говорит. «Хохолок все места под Киевом знает». «Мама, дядя Лёка шутит или это правда?» – спрашивает мышка, придя в себя от удивления. «Нет, он не шутит», – серьезно говорит Алина. «Я, конечно, все поняла. Только где же найти такое глухое место?» «Да хохолок найдет, он везде ездит», – снова не выдерживает Динка и робко взглядывает на мать. «Да, вот тут есть такой мальчик, Динкин приятель», – кивает головой Марина. «Он, кажется, хорошо знает все окрестности Киева». «Нет, послушайте-ка их, Никич. Да чего спокойно они приняли эту оглушительную новость? Я просто разочарован. Ведь мы с тобой, Никич, думали, что наши девчонки будут скакать до потолка, а Леонид до крыши». «Да мы просто еще в себя не пришли», – засмеялась мышка. «Нет, вы только подумайте, что каждое лето после экзаменов – вы будете отправляться на свежий воздух, копаться в земле, сажать деревья, огородину всякую. А я, да, может быть, и еще кто-нибудь, будем пользоваться трудами рук ваших», – шутил Олег. «Эх, сказка! Лес, река! Слышь, макака, да этой царю не снился такой хуторок в лесу!» – разгорелся вдруг Леня. Глядя на него, Динка забыла, что она пышный самоуверенный дурак, и, вскочив со стула, бросилась к дверям. «Я сейчас приведу хохолка, можно?» Хохолок действительно знал много мест за городом. У него самые красивые места были даже отмечены в записной книжечке. «Я знаю одно такое место, там молния ударила в дуб, и хозяева не хотят жить на этом хуторе. Это версты 3 от станции. Там и глушь, и заросший пруд, и густой орешник, и родник на лугу». «Все, все!» – кричал дядя Лёка. «Завтра же едем. Ну а соловьи там поют?» – спросил он у хохолка. «И соловьи, и лягушки!» – серьезно ответил хохолок. Глава 26. Несметные сокровища. Прошло всего 2 недели со дня приезда дяди Лёки, а семья Арсеньевых, к своему удивлению, стала обладательницей маленького хуторка с белой хаткой. А в Динкиной жизни произошло настоящее чудо. Она вдруг почувствовала себя хозяйкой всех лесов, полей и рек. И не только лесов и полей, а и 2 деревень, между которыми в лесной глуши приютилась белая хатка. Несметные сокровища таились в лесах для Динки. Сладкая дикая малина, припеченные солнцем ягоды земляники, кокетливые шляпки лисичек, покрытые белой пленкой молочные маслята, полные достоинства белые грибы на толстых ножках. А птицы, белки, зайчики, а калина, усыпанная красными манистами –